Возвращение в академию. Как и следовало ожидать, при возвращении в столицу империи Юрий сразу же откололся от основного отряда. Хотя это и не понравилось магистру, но у парня были и другие дела. К тому же каникулы еще не закончились, и теперь ему надо было как можно быстрее постараться обзавестись хоть бы каким-то жильем для своих бойцов, хотя бы арендованным. На время. Ко всему прочему, Юрий решил очень старательно подумать над тем, каким образом можно будет провести этих химер прямо на территорию Академии. Это было сделать не очень-то и легко, однако парень уже и сам понимал, что в столице, тем более в том самом районе, где находится Академия, ему будет достаточно сложно арендовать жилье. Тем более для таких бойцов, какими являются его химеры. Но если все сделать правильно, то можно будет найти возможность и сделать все таким образом, чтобы эти бойцы были вместе с ним прямо на территории Академии. А когда парень выходит с этой закрытой территории, то просто через свой потайной ход выпускает их наружу, за пределы заборов Академии. И они банально обходят ее, дойдя до выхода, где и встречают Юрия. Просто ему показалось, что так было бы достаточно удобно. Но над этим вопросом нужно подумать как следует. «Господин, мы рады вас видеть!» Радостно и даже без обычного притворства усмехнулся ему тот самый гном-поверенный, который уже знал о смене уровня клиента, который провел его подчиненный. Как и следовало ожидать, парня сразу же проводили в кабинет главы отделения этого банка в столице, где тут же налили легкого вина и принесли закуску. А что вы хотите? Клиенты мифрилового уровня редко приходят просто так. В это время Юрий попросил, чтобы его охранников пустили хотя бы во внутренний двор банка, потому что видели, что следом за ними направилось как минимум два стражника того самого герцога, которого они спасли в дороге. И один из них, скорее всего, был либо особо доверенным десятником, либо даже сотником. А это даже у герцога в охране довольно значимая должность. По сути, этот индивидуум не мог бросить своих подчиненных и просто так куда-то направиться. Нет, он шел за ними точно по приказу хозяина. По-другому тут никак не могло быть. Поэтому он и не хотел, чтобы эти индивидуумы хотя бы приближались к его химерам. Это имело определенное значение для интересов самого Юрия. К тому же он заранее предупредил гнома о том, что вскоре должны появиться грузы, которые он заказал. Причем именно с этим управляющим Юрий и обсудил поставку, например, того самого необычного желеобразного вина из Анджу. Была такая провинция на востоке, там делали подобное вино. Гном тут же сказал, что понимает, о чем идет речь. Оказывается, это вино было не только великолепно по вкусу. Само это вино имело своеобразный тонизирующий и чуть ли не легкий наркотический эффект. Его очень ценили гурманы, ко всему прочему. Его готовили очень долго, бочку с молодым вином закапывали при специальном ритуале в землю. И только, как минимум, через 20 лет могли выкопать. Конечно, был даже там особый сорт вина, который называли «Арманьяк». Бочонки с им почему-то выкапывали аж через 40 лет. И это добавляло еще к этому напитку не только ценности, но и выдержку и особые свойства. Поговаривали, что такое вино очень лечебное. Ну да. Было бы оно не лечебное, если в его состав входят различные редкие лечебные травы и коренья. Да и отправить его было, в принципе, невозможно. По крайней мере, гном рассказал Юрию о том, что кто-то пытался каким-то образом отправить его. И по его словам, это скорее всего были именно эльфы. Однако, когда они попытались это сделать, то кубик желе этого вина, в который впрыснули яд, тут же превратился в какую-то вонючую субстанцию, которую не то что в рот брать. Там и рядом стоять не хотелось, так что пытаться отправить это вино было в принципе невозможно. Кстати, даже на Востоке это вино очень ценилось, но гномы пообещали Юрию решить этот вопрос. Ведь по сути он был для них сейчас одним из элитных клиентов, а значит, они и сами прекрасно понимают, что терять такую возможность, укрепить с ним отношения просто не могут. К тому же, пока Юрий возвращался в империю, в отделение гномьего банка поступила информация о том, что у Юрия пришел очередной финансовый перевод, в котором было не только золото, Услышав про солнышки, парень сразу понял, что гоблины снова вступили в дело. За ту самую странную повозку, которую они назвали «каретой древних», под каким-то замысловатым наименованием «автомобиль», гоблины заплатили Юрию аж 100 солнышек. Это было очень много. Гномы буквально приплясывали, предлагая Юрию открыть счет в этой своеобразной валюте. А также они хотели выкупить у него эти кристальные монеты по достаточно высокой цене. Но Юрий не торопился с таким решением вопроса, так как понимал, чего именно добиваются гномы. Ведь если он хотя бы эти самые солнышки продаст гномам, то в данном случае на счету у него окажется еще как минимум сотня тысяч золотых монет, которыми он, по крайней мере, в ближайшее время просто не сможет воспользоваться. Как результат, ему будет куда проще отправить их в так называемое обращение, то есть повысить свой ранг клиента еще больше. «А какой ранг есть выше?» – удивился Юрий, посмотрев на гнома, который буквально приплясывал на месте от жадности и вожделения. «Вроде бы я слышал, что мифриловый – это самый высокий, или же я в чем-то ошибаюсь?» Как оказалось, парень действительно ошибался. Был еще один уровень клиента, который вообще зашкаливал любые пределы. Это был орехалковый. И орехалковым был у них всего один клиент. Имеется в виду, что у этого банка такой ценный и очень богатый клиент был только один. Это был сам король Подгорного Королевства. Только он имел подобный уровень. Своего главу клана эти гномы Сумеречных Гор вообще не считали. А ведь, по сути, он мог распоряжаться всеми деньгами, которые у них имеются. А в том, что денег у них хватает, никто не сомневался. Естественно, что Юрий тут же заинтересовался тем, что такое «орехалк». Слишком уж это было специфическое название. Возможно, это был даже какой-то легендарный материал. Лучше бы сказали «адамантитовый». По крайней мере, Юрий бы это понял. Но оказалось, что адамантит стоит выше орехалка. Сюрприз. Адамантит Юрий уже в руках как-то держал и даже оружие имел из адамантита. А вот орехалка у него не было, и это настораживало. Как какой-то материал может стоять по уровню ниже, зато по редкости получается выше? Какая-то запутанная чехарда с этими материалами у гномов. Да, они это и не отрицали. А за деньги вообще были согласны все признать, только заплати, достаточно, чтобы им хватило. А в этом Юрий вообще не сомневался, в том, что им хоть когда-нибудь хватит, если речь идет о деньгах. Кроме тех самых солнышек, гоблины прислали ему еще определенные ресурсы. Драгоценные камни в идеальной гранке, пару килограммов. Камни были хоть и небольшие, но вполне подходящие для его изделий в будущем. Опять прислали клык дракона и даже кости из крыла дракона. Они легкие, прямые и подходили для изделий каких-нибудь жезлов или посохов, что по сути тоже было вполне подходящим. За все то, что парень передал им большой кучей, гоблины также расплатились золотом и редкими ресурсами, среди которых было два бруска мифрила. А его личный счет в гномьем банке увеличился еще на 30 тысяч золотых, поэтому Юрий не стал торопиться. К тому же он собирался попробовать из одного солнышка сделать для себя амулет защиты, который мог быть весьма мощным и значимым. Если в кристальную основу этой своеобразной монеты внедрить какое-нибудь защитное плетение, в виде накопителя туда вставить, например, черную слезу гор, то этот артефакт будет сверхмощным. Такую защиту даже какие-нибудь архимаги пробить не смогут. Или им придется очень сильно постараться, чтобы ее пробить. А это не так-то будет легко. Особенно с учетом того, что этот кристалл-накопитель будет вытягивать магию со всех ближайших территорий с достаточно большой скоростью. Ко всему прочему, если сделать все правильно и попытаться ввести туда поглощающее плетение, то такой амулет сможет поглощать магию из плетения врага, которое тот использует именно для атаки. В этой ситуации защита будет питаться от усилий противника, и чем сильнее противник будет давить на такую защиту, тем она прочнее будет. Интересная задумка, тихо пробормотал себе под нос Юрий, пока гном отвлекся на перечисление всего того, что было доставлено их клиенту из королевства гоблинов. Надо будет подумать над этим вопросом. Потом. В свободное время. А что, ведь по сути получится так, что подобная защита будет самодостаточной и практически неразрушимой. Хотя, если так подумать, то разрушить подобную защиту невозможно, но для этого надо будет наносить удары не по самой защите, а по соседству с ней, например, какими-нибудь сверхмощными ударами по площади, вызывая какие-нибудь взрывы, чтобы по защите парня долбили осколки разлетающихся камней. Дело в том, что при такой атаке энергия, приложенная к территории, окружающей защиту, должна будет в десятки раз, если не в сотни, превосходить саму защиту. Или, по крайней мере, раз в пять больше, чем пришлось бы приложить усилий, если бы такая защита была статична. А это, по сути, было недопустимо. Затраты энергии в данной ситуации просто сведут на нет любые попытки подобных индивидуумов добраться до его тела. Так что этот вопрос нужно будет еще как следует обдумать. Сейчас же Юрию приходилось сосредоточиться на том, что ему рассказывал этот старый гном. Закончив рассказывать про поступление на личный счет парня и его хранилище, тот рассказал и о том, какие приключения ожидали его самого в столице империи в последнее время. Имеются в виду попытки различных разумных все-таки выудить у него информацию про Юрия и второго держателя магического договора. По сути, как выяснил из этого разговора парень, даже глава клана Сумеречных гор уже делал ставки на то, на какие еще ухищрения пойдут представители империи, и не только этого государства, чтобы выяснить истинное положение дел. По сути, их сейчас все это развлекало до невозможности. Даже сам этот гном с улыбкой заявил Юрию о том, что получил своеобразную встряску и смог снова ощутить остроту жизни. Ведь теперь, даже просто выходя из своего собственного дома или из здания отделения банка, он никогда не мог точно знать, что его ждет за следующим поворотом. Так что он сейчас был даже благодарен Юрию за возвращение этих вот эмоций, которые гномы обычно испытывали только в молодости. А этому старику, как ни крути, уже шла третья сотня лет. Так что он уже стал уставать от жизни, пока не появился Юрий. «Подождите, подождите!» Все же постарался ухватиться за одну проскользнувшую у него мысль Юрий и тут же задал заинтересовавший его вопрос. «Вы только что сказали, что не только представители империи Суран мной заинтересовались. А кто еще? Здесь же, по сути, другим-то делать нечего». В ответ на этот вопрос старый гном расхохотался еще больше и налил Юрию еще немного вина, так как разговор им предстоял долгий. И во время этого разговора парень узнал о том, что как минимум еще три соседних государства начали интересоваться персоной молодого, многообещающего универсального мага, не говоря уже о том, что им интересовались представители империи и самых разных структур, как минимум трех или даже четырех. И это уже говорило о многом. Простых дворян, вроде каких-нибудь герцогов или графов, этот гном даже не считал, потому что сам прекрасно понимал, что это бессмысленно, их было слишком много. И по сути, предложить парню им было банально нечего. Но что они могут ему предложить? Вот что? У большинства из них, и это в лучшем случае, имеются в виду герцоги. Имеются те самые золотые карты клиента гномьего банка. А у тех же графов и маркизов только серебряная. А Юрий уже стоит на уровне мифрилового. И каждый год он будет получать не меньше 15 тысяч золотых за свои деньги, которые гномы используют в своих целях. Это огромная сумма. Некоторые дворяне, вроде каких-нибудь графов, такие деньги могут получить только в случае удачного набега на чужие территории. А вот в виде постоянного дохода – нет. Вот если Юрий перейдет на орехалковый уровень, то тогда он будет получать не меньше 30 тысяч золотых в год, а эта сумма превосходит в некоторых случаях доход даже некоторых герцогов. В ответ на это предложение, которое было высказано напрямую, Юрий просто пожал плечами, коротко заявив о том, что еще не все потеряно. Учитывая, что как часто он пополняет свои финансы, можно понять, что в скором времени деньги на его счету могут превысить и тот уровень. А чтобы они зря не лежали, парень постарается сделать все возможное, так как понимает, что в сложившемся положении деться ему будет просто некуда. Деньги ему нужны, и, возможно, в будущем ему будет нужно их очень много. приведя такую весьма содержательную и в чем-то даже интересную беседу с гномом, Юрий покинул банк через заднюю дверь, через которую ходят только служащие банка, так как те же самые два стражника герцога Ниторна все еще торчали перед главным входом в это отделение банка. Чего они ждали, Юрию было не совсем понятно, ведь тут и дураку было понятно то, куда направится Юрий дальше – в академию, в свой коттедж. Скорее всего, они выслеживали именно его химер, а не самого парня. Придется этот вопрос постараться как-то решить, по-другому. Как он и предполагал, задав вопрос про потенциальную аренду жилья возле территории Академии, старый гном только растерянно развел руками. Их банк такими делами не занимался. Конечно, если будет нужно, то для своего клиента они поищут, только вот он заранее извинялся за то, что это будет не так-то просто. И тем более это практически невозможно перед новым учебным годом в Академии, так что тут вариантов не остается. Придется ему пока что воплощать свой собственный план. Именно поэтому Юрий быстро довел химер до нужного места, до своего потайного хода в ограде Академии, где и собирался оставить их, просто спрятав в переулке между домами. Однако именно в тот самый момент он заметил возле ближайшего весьма небольшого домика, не совсем обычного для этих мест человека, который запирал его на ключ. А ведь раньше, сколько парень там не пробегал, никого из местных жильцов он так и не видел, так как здесь в основном стояли отдельные особняки высокородных дворян. А этот домик он как-то даже не воспринимал. Попытавшись заговорить с ним, парень узнал о том, что этот дом действительно частный. И он не принадлежит высокородным дворянам, просто житель, который там жил, сначала его не продал. А после его смерти оказалось, что он никому и не нужен. Найти его в этих закоулках было сложно, хотя он имел все необходимое и даже конюшню с подвалом, что порадовало Юрия. Поэтому он решил арендовать этот домик, хотя бы на год, так как стоила эта аренда не так уж и мало. 300 золотых в год, так что он согласился. И пока будет учиться, этот дом станет для парня запасным убежищем. Пусть именно химеры живут в этом доме, а он же будет сюда приходить время от времени, и потом уже с ними будет ходить по городу. В то время, когда он вроде должен находиться в академии, ведь сами химеры по своей сути просто не смогут производить необходимую закупку или ухаживать за лошадьми. Да, они могут выполнять определенные команды, но Юрий все же сомневался в том, что это получится делать на постоянной основе. Именно исходя из этих соображений и быстро накинув плащ с глубоким капюшоном, он с тремя химерами сходил на рынок, где закупил все необходимое для определенного срока жизни. Тем более, что сейчас им будет не до еды, и все потому, что им нужно продолжить ритуал трансформации, который позволит создать из этих существ еще более опасных монстров. У этого домика как раз был подвал, в котором, может быть, получится все провернуть. А учитывая само наличие поблизости Академии магии, можно будет попробовать сделать полноценный канал, который будет в этом подвале закачивать энергию из Академии. Например, с того самого полигона, где очень часто во время занятий стихийных магов защита не справляется, старательно пытаясь погасить всплески. Но это дело другое. Сейчас же для него было важнее сделать так, чтобы как раз под боком при выходе из Академии через его потайную дверь был своеобразный форпост, в котором он сможет найти убежище хотя бы на какой-то срок. И только убедившись в том, что он сделал все необходимое, Юрий смог спокойно отправиться к входу в Академию. Там опять были различные индивидуумы, которые кого-то высматривали, кого-то с двумя конями или всадников в сопровождении стражников. А он пришел пешком, двигаясь практически вдоль стены, что окружала территорию Академии. Естественно, что на него просто не обратили внимания. Зато он со спокойной душой вошел на защищенную территорию. Хотя практически сразу Юрий заметил, что дежурные как-то странно дернулись, когда только опознали его, словно хотели дать кому-то за воротами сигнал. Ну да, это было бы глупо, если бы те, кто именно его сейчас и ловит, не попытались бы подкормить золотом дежурных, чтобы те не пропустили парня внутрь. Только вот они не учли того, что в этот раз ему и разрешения-то особого не было нужно. Он просто подошел, приложил свой значок к специальному артефакту, и тот сам пропустил его внутрь закрытой территории. А дежурные просто глазами хлопали в растерянности, и только когда Юрий уже зашел внутрь, за этот своеобразный магический барьер, который разделял территорию Академии и городка, они попытались его остановить, только уже было поздно. Юрий просто махнул на них рукой и заявил о том, что спешит к своему начальнику, магистру Филиберто Галану. Есть какие-то претензии, пусть магистру и предъявляют, если у них на это ума хватит, в чем он вполне закономерно сомневался. Сам же он отправился сначала к тому самому гному-администратору, что заведовал студенческим общежитием, который был рад увидеть того, кто не гнушился тратить золото, что всегда было по нраву гному. Тот тут же заверил парня в том, что его коттедж все так же свободен, так что парень может в нем жить спокойно и дальше. Ведь старый гном намеренно никого туда не вселял, это было оговорено заранее и даже оплачено. Так что претензий быть не могло, однако на всякий случай Юрий все равно отдал ему десяток золотых, так, на будущее, мало ли, дела бывают разные. Лучше уж заранее подстраховаться, и гном этому был рад. Чего не скажешь про тех дежурных на воротах Академии. Они же явно потеряли деньги, которые уже считали своими. Только вот самого Юрия это уже никак не беспокоило. Он вернулся в то место, которое, по сути, мог бы назвать своеобразным домом. И практически сразу, через несколько часов, когда наступили сумерки, он снова отправился в парк. Потому что ему было необходимо проверить свою потайную дверь, через которую он смог вполне уверенно проскользнуть за пределы охраняемой территории Академии, при этом оставив значок в специально подготовленном дупле на дереве. Но ему еще не хватало привлечь внимание к происходящему именно за счет этого значка, так как эти значки на территории Академии могли отслеживать. Никто не говорил о том, что такой же значок при пересечении границы защиты забора не привлечет к себе излишнего внимания, а убедившись в том, что у него все получилось и что химеры расположились в подвале того домика, снова вселившийся в слегка подсушенное тело эльфа дух-наставник взялся за ритуал. Юрий тихо усмехнулся. Как он и предложил этому эльфу, для начала Аэлтион провел окончательный ритуал трансформации над тремя такими монстрами. До конца. А потом над оставшимися тремя. Все только для того, чтобы у парня была возможность иногда ходить в город под охраной. Один будет охранять этот дом и самого эльфа, а двое будут защищать своего хозяина. Потом он закончит и с этими. Когда трое других полностью пройдут трансформацию и станут теми, кого он намеревался создать. Согласно его рассказам, эти химеры по своей силе должны были превосходить даже сотников Зеленой Стражи Эльфов. Это была такая гвардия у их королевства. А сотники – это были мастера меча самого высокого класса. По сути, можно так сказать, что это были мастера среди мастеров. А один такой монстр мог сражаться сразу с пятеркой таких мастеров меча. Они могли сражаться с настоящими пятерками, как минимум, таких вот сотников Зеленой Стражи. По крайней мере, так должно было быть после окончания всех ритуалов, хотя они и так были достаточно опасны и эффективны. И этот факт недооценивать никому не стоило бы. Лишь после этого он снова вернулся на территорию Академии, подобрал свой значок студента и отправился в свой коттедж, где смог вполне нормально перекусить и даже выпить пару бокалов легкого вина перед камином, в котором впервые за все каникулы запылало пламя. Через 3 дня начнется новый прием в Академию, и это будет жуткая суматоха, толкучка и беготня туда-сюда. Зато у Юрия будет возможность разобраться со своими трофеями, которые он провез в Академию. Здесь же он решит, что с ними делать дальше. И в первую очередь ему хотелось попробовать разобраться с тем самым переплетенным титаном. Тем более, что свои мечи он все-таки забрал у ювелира перед своим отъездом. Старый гоблин все же успел ему отдать полностью законченную работу. Однако парню понравилась эффективность такого оружия. Ведь он видел то, насколько оно было качественным. Такая технология может стоить огромных денег. И попытаться воссоздать ее, особенно с учетом того, что он видел, Для самого Юрия будет куда проще, нежели попытаться создавать все с нуля. Однако сейчас он хотел отдохнуть, и сидя перед камином, в котором уже старательно горели дрова, запасенные им заранее, Юрий просто мог поразмышлять о своем. О тех новостях, которые услышал от гномов, о том, что ему предстоит сделать дальше. Ведь он понимал, что ситуация в один прекрасный момент все равно перейдет определенную грань, и даже эти гномы не смогут его защищать дальше. Да, сейчас им всем смешно. И они даже придумали развлечение себе, ставки делают. Но когда терпение этих индивидуумов, которые устроили охоту на Юрия, все же закончится, они перейдут от обычных попыток убеждения к физическому насилию. Как сделали бы с Юрием, узнав о том, что он сам оплатил себе учебу? Сейчас же они этого не знали. И поэтому их беспокоил сам факт наличия такого договора, так как этот договор уже сам по себе подразумевает его исполнение после окончания обучения. И тут ничего не поделаешь. И никак не заставишь заключить другой договор, пока этот не исполнен. А в том договоре все так было прописано, что Юрий должен будет чуть ли не как кабальный отрабатывать и переносить пользу тому, кто помог ему обучиться. Ну, естественно, ради собственных интересов и не на такую глупость пойдешь. «Что вы тут стоите? Вы вообще-то в другом месте должны находиться!» Неожиданно донесшийся крик со стороны ближайшей аллеи заставил парня задуматься. Ведь, по сути, он сейчас сидел возле открытого окна в своем коттедже и прекрасно слышал, что при этом окрики, который явно пришел со стороны проходящего мимо патруля дежурных, прямо у него под окном раздался хруст сухой ветки и шелест травы. Кто-то был замечен дежурными, когда приблизился к его окну и явно хотел туда заглянуть. Это как минимум. Но дежурные их спугнули, и, судя по звукам, там было как минимум двое разумных. И все это прямо свидетельствовало о том, что Юрия в покое оставлять не собираются. Кто-то весьма старательно пытался выяснить, вернулся ли он обратно в академию или же нет. Ну, только глупец бы подумал иначе. Окно в его коттедже светится, и с улицы прекрасно видно, что кто-то сидит перед камином и, скорее всего, что-то употребляет. Значит, он вернулся. Да. Пока еще идут каникулы, тот же самый гном-администратор не особо злобствует по поводу выпитого на территории Академии вина. Студенты еще не учатся, и по сути можно с некоторой слабинкой относиться к таким нарушениям. А вот когда начнется учеба, в это время за подобное могут и наказать, и достаточно сильно, только не Юрия. Ведь все такие нарушения фиксирует именно гном-администратор, но у него с Юрием была особая договоренность. Значит, такого сюрприза с этой стороны ему ожидать не приходится. И, соответственно, можно было понять, что под окнами у него был кто-то другой. Скорее всего, кто-то из студентов, как бы не те самые, которые перед каникулами начали трепать Юрию нервы, пытаясь его преследовать и требовать, чтобы он что-то им рассказал или, возможно, составил им компанию. Только вот Юрий на такую глупость не собирался подписываться, он уже привык быть одиночкой. И сейчас прекрасно знал, что единственный, кто может начать на него пытаться как-то давить, взывая к его совести и покорности ученика, это был именно сам старый магистр Филиберто Галан. Только вот сейчас даже у этого старого артефактора нет возможности давить на Юрия. Парень лишил его такого шанса, а свои обещания ему придется выполнить, иначе он окончательно распрощается с любой возможностью получить хотя бы какие-то находки с территории Мрачных Земель. А на это старик пойти в принципе не может. Хотя, можно сказать одно, он свою мечту все-таки выполнил. Сходил в Мрачные Земли и даже раздобыл там кое-какие артефакты. За них, кстати, Юрию должны были еще вернуть деньги. И он был точно уверен в том, что это произойдет. Возможно, даже сам этот старик попытается как-то компенсировать ему все то, что случилось в конце их похода. Такое тоже было вполне возможно. Только играть по их правилам Юрий уже не будет. Достаточно и того, что он один раз сводил этих индивидуумов в Мрачные Земли, где они сами нарушили правила. Их об этом никто не просил, так что пусть на большее теперь просто не рассчитывают. Скорее всего, эти два студента будут очень сильно стараться после своей глупости. По крайней мере, один из них точно. Тот самый, который вздумал создать магическое плетение там, где это не стоило делать. А значит, у Юрия появился еще один враг. Но он же не будет винить во всем случившемся себя или того же магистра. Нет. Он будет винить именно Юрия, так что сейчас ему можно, нет. Даже нужно ожидать каких-либо пакостей уже со стороны этого студента. Поэтому Юрий заранее решил обдумать ситуацию, а возможно и даже свое собственное поведение в отношении этого индивидуума. По крайней мере, прощать такую глупость он не собирался, ведь от этого могли пострадать многие разумные, которые были с ним в отряде. Но этого умника такие нюансы не интересовали. В первую очередь он думал о том, что сделал, но не нарушал, а защищался. Юрий слышал во время пути его недовольное ворчание. Однако вся эта ситуация обстояла сейчас таким образом, что старый магистр требовал от провинившегося решить проблему, возникшую с Юрием. А что? Парень имел право злиться на этих индивидуумов. Учитывая тот факт, что они нарушили все возможные инструкции, его предвзятое отношение было вполне понятным. Но вот только, как уже говорилось ранее, такие индивидуумы себя никогда и ни в чем не обвиняют. А вот другие – это с радостью. Так что теперь Юрию приходилось учитывать этот фактор появления новых врагов заранее. На следующий день, когда он вышел из своего домика и отправился в библиотеку, чтобы взять что-нибудь интересненькое, почитать вечерком возле камина, Юрий услышал весьма нелицеприятные новости, так как в академию прибыла целая группа эльфов для обучения. Это еще больше его насторожило. Мало им того факта, что эльфийка уже была на первом курсе академии, сейчас уже на втором будет. Так теперь еще и целый выводок привезли. «А им-то что тут нужно?» – задумчиво выдохнул Юрий, когда услышал такую новость, никак не разделяя радость того дежурного студента четвертого курса, который мечтал познакомиться с эльфийкой. «Уж они-то никогда и ничего просто так не делают. Неужели ты думаешь, что они прибыли сюда учиться? Глупая мысль. И я бы не советовал думать, что ты сможешь от них что-то особенное получить. Они просто будут использовать тебя, а потом выбросят, как мусор». Конечно, ему тут же начали приводить как пример тот факт, что некоторые эльфийки выходили замуж за людей. Ну да, выходили. Только вот отнюдь не одаренные маги, которые даже у эльфов считались элитой, а какие-нибудь отбросы вроде простолюдинов или даже полукровок. Конечно, в академию наверняка пришлют тех, кто чего-то стоит, однако даже они со всей своей силой и родословной будут здесь вести свои игры. И плевать они хотели на тот факт, что в данном случае могут разбить сердце какого-нибудь индивидуума человеческой расы. Вот сильно переживает какой-нибудь дрессировщик, если отдает на убой животное, с которым возился несколько лет, старательно дрессируя его и воспитывая особым образом. Нет, конечно. Тот же самый хозяин, что разводит свиней, каждую свинью по имени зовет, а потом на убой отправляет. Он переживает из-за этого. Как бы не так. Так как он эту самую свинью для этого и держит. Точно так же и про людей можно сказать. Для эльфов люди – низшие существа, которые торопятся жить и не понимают всего величия великой могущественной расы. По крайней мере, эльфы так раньше думали. О чем они сейчас думают сказать сложно, но Юрий предпочитал держаться от них на расстоянии. Да, у него есть наставник, который может рассказать ему много и даже о том, что в последнее время у него самого часто возникали конфликты с королевой эльфов. Вроде бы эта достаточно молодая по меркам эльфов дамочка почему-то начала заявлять весьма предосудительные тенденции. Вроде того, что эльфы могут сосуществовать с другими разумными расами. Ну да, могут, только вот эльфы в данном случае хозяева, а все остальные всего лишь рабы и расходный материал. И другого варианта в данном случае просто быть не может. Однако пытаться объяснить все эти нюансы студентам, которые сейчас буквально пускали слюни на этот факт, что с ними в академии будут учиться эльфийки, парень просто не стал, потому что его просто не слышат. Так зачем напрягаться? Сами обожгутся и поймут свою ошибку. Главное, чтобы поздно не было, иначе жалеть придется куда больше и дольше. Эльфы очень любят использовать различные магические клятвы и отвары, приводящие человека, да и любого другого разумного в состояние куклы-марионетки, покорно выполняющей волю своего хозяина. А с учетом тех клятв, которые они уже в большинстве своем делали, можно понять, что такие индивидуумы будут находиться на грани гибели. Конфликт противоречий в их разуме просто убьет этих несчастных. Все равно, не глядя на свое предвзятое отношение, Юрий решил все-таки попытаться предупредить того самого магистра Филиберта Галана о возможных проблемах среди студентов. Если уж этот старик ему не поверит, то это уже не его проблема. В его задачу входило предупредить таких индивидуумов, тем более, что перед началом каникул он узнал весьма интересные нюансы. Тот самый молодой граф Юрис, с которым Юрий хоть немного, но все-таки общался, рассказал ему о том, что та самая молоденькая эльфийка, пришедшая в их академию первой, фактически сразу после провала на приеме у императора, несколько раз пыталась сблизиться с принцем Георгом. Однако заранее предупрежденной о коварстве этих индивидуумов, высокородный дворянин постарался дистанцироваться от этой дамочки, и скорее всего теперь эльфы решили ускорить процесс влияния на членов императорской семьи. Если уж в академию их столько приперлось, как тут рассказывают дежурные, то сколько их вообще появилось в столице империи? Наверняка еще больше. Подумав об этом, Юрий сразу предположил возникновение большого количества потенциальных проблем, а значит, ему заранее нужно было быть готовым к противостоянию с ними. «Привет! А мы уж думали, что ты не вернешься с каникул!» Как и следовало ожидать, буквально на следующий день, отдыхая в парке и читая очередную книгу, взятую из библиотеки Академии и касающуюся стихии Земли, Юрий встретил того самого молодого графа Юрис, который, заметив парня, радостно махнул рукой. «Его высочество тоже интересовался, вернулся ли ты или нет. Теперь-то мы спокойны, ты вернулся. Кстати, мой отец просил передать при личной встрече, что мы готовы выкупить у тебя второй такой же артефакт, если ты, конечно, готов его изготовить. К тому же другие члены нашего рода заинтересовались подобными вещами, однако, как только услышали про цену, тут же поняли, что не могут их пока что себе позволить, только один. Но он наш дальний родственник и генерал империи, командует легионом на границе с орками, поэтому, если есть возможность, то лучше сделать сразу два таких артефакта. Отцу и нашему дальнему родственнику, генералу Даниэлю Юрием. Ты же не откажешь нам в такой мелочи. Да и с оплатой есть нюанс, который нам надо обсудить. Почему бы мне вам не помочь?» Криво усмехнулся Юрий после некоторых раздумий, дав понять графу, что в данной ситуации сможет предоставить им такие ценные изделия в обмен на достойную оплату. «Цену вы уже прекрасно знаете, поэтому я не буду против вам помочь, только понадобится время. У вас оно есть?» Естественно, что услышав про возможность получить такие артефакты, молодой дворянин тут же поинтересовался тем, что именно члены его семьи могут предоставить Юрию в качестве помощи. Ведь в этой ситуации значение имеет буквально все, особенно материалы, из которых изготавливают такие артефакты. Уже потом, когда к ним подошел и сам молодой принц Георг, выяснилось, что этот артефакт, что в прошлый раз достался молодому графу, разглядывали даже придворные маги императора и сделали свои выводы. И по их выводам все поняли тот факт, что, может быть, артефакт и новодел, но он явно был изготовлен по технологии древних артефактов. Так что теперь Юрий мог гордиться собой. По сути, можно было сказать, что он фактически возродил технологии изготовления древних артефактов. Когда в артефакте не одно действующее плетение, а сразу несколько, это они еще не знали про его любимую трость. Ну, ту самую, которая на самом деле была древним жезлом-артефактом архимага Земли. Так как, по сути, они думали, что в этой трости всего лишь плетение крепости, или даже плетение устойчивости, любое из которых было связано с магией Земли. Они не знали того, что это боевой жезл архимага Земли гномов из другого мира. Этот артефакт содержал в себе не меньше десятка атакующих плетений, готовых к употреблению. Не говоря уже про сам накопитель внутри рукояти, и все это было замаскировано настолько идеально, что по сути никто не мог понять того, что скрыто внутри этого предмета. А внутри, кстати, был еще и клинок из адамантита, переплетенного с магией. Видимо, на случай, если магия закончится. Предусмотрительно. Что тут можно сказать? И хотя Юрий больше не хромал и не шатался из стороны в сторону, так как полностью вылечился после вмешательства паукообразного монстра в мрачных землях, он все равно продолжал ходить с этой тростью. Ну, ни к чему ему облегчать своим потенциальным врагам возможность влиять на него. Пусть думают и дальше, что ему бывает очень плохо, а он, по крайней мере таким образом, сможет выяснить тот факт, кто на самом деле ему друг, а кто враг. И уж потом будет решать, что делать с этими знаниями. «А ведь ты был прав, Юрий», — подытожил после приветствия сын императора, когда все же снова зашел разговор об эльфах, которые так старательно лезли к императорскому двору. «Ты же тогда сразу сказал, что они не успокоятся. Вот и сейчас мы все видим то же самое. Они привезли кучу народа, и среди этой толпы особо выделяются различные девчонки. И даже представительницы великих домов есть. И вот у них в документах как раз-таки четко указано, что они представительницы великих домов. Только вот они никого к себе не подпускают и нигде в одиночку не показываются. А вот другие, вроде той красотки, которая сейчас вместе с нами будет учиться в академии, только с тобой на втором курсе, а не с нами на третьем, лезут буквально везде, старательно завязывая знакомство с нашими дворянами. Однако наши дворяне тоже не дурачки». Они уже усвоили то правило, с которым столкнулись в остальных государствах. Кстати, ты слышал о том, что происходит в том самом королевстве Анбург? Откуда ты родом? Нет. Откуда? Да и когда именно я мог это слышать? Я же в мрачных землях все каникулы проторчал. Там, в темном лесу, различные ресурсы и ингредиенты собирал. Так что мне было некогда за политикой следить. Естественно, удивился Юрий, и принц Георг поведал ему весьма интересные новости. Оказывается, все, что произошло с графом Деминым, приехавшим тогда за Юрием, стало известно в том королевстве. И местный король пытался потребовать у императора Адальберта какой-то компенсации и даже выдачи преступника. Нет, преступником они называли не того дворянина, пытавшегося похитить студента академии, а именно Юрия. Вот же сюрприз. Однако Юрий преступником не был, о чем открыто было заявлено послу королевства. Более того, местные дворяне в королевстве Анбург тоже начали возмущаться, и все шло к бунту. Кажется, там даже были назначены казни особо недовольных дворян, которые потребовали подтвердить родословную новой королевы. Как факт, король Кирилл V не желал упускать для себя возможность породниться с эльфами, даже уже полностью выяснив подробности родословной своей супруги. Так что сейчас там назрело полноценное противостояние. Да и в другом королевстве все развивалось точно так же. Глядя на все это, в том же самом княжестве Ярском, куда эльфы тоже сунули свой нос, местный князь просто приказал эльфам не приводить различных дамочек к его двору. А если уж они кого-то и приводят, то пусть надевают им на шею ошейники рабов. По крайней мере, так он будет знать точно о том, кого именно видит перед собой. Ему еще не хватало при дворе простолюдинов привечать. Вот тут эльфы обозлились. Скорее всего, в ближайшее время и в княжестве могут возникнуть определенные сложности с королевством эльфов. Ну и что? По крайней мере, в данном случае император Адальберт им поможет. И эльфы это прекрасно понимают, поэтому пока что терпят. И судя по тому, что происходит в столице империи, эльфы явно решили форсировать события и здесь, и если у них все получится, то княжество Ярское окажется в окружении врагов. Как раньше могла оказаться и сама империя Суран. И эльфам не понадобится ничего делать, люди сами сделают все необходимое за них. Вот только в тех государствах, где эльфы уже сумели влезть в правящие семьи, на данный момент кризис достиг такого уровня, что в любой момент эти самые правящие династии могли прекратить свое существование. и не из-за вмешательства самих эльфов, а из-за вмешательства местных дворян, которым категорически не нравилось то, что сделали эльфы. Так что им придется пытаться переиграть эту ситуацию по-другому, если получится, конечно же. Юрий же спокойно выслушал все эти откровения молодого принца и его приятеля. А сам в этот момент старательно думал над тем, стоит ли ему в данной ситуации пытаться помогать этим дворянам обзаводиться надежными артефактами защиты. И все только потому, что подобная защита впоследствии могла бы повредить ему самому. Конечно, он мог на этих артефактах неплохо подзаработать. Все-таки как ни крути, но те же самые 5000 империалов на дороге не валяются. Предложение гнома стать тем самым орехалковым клиентом их банка ему нравилось еще больше и больше. С какой стороны тут ни посмотри, но ему еще 4 года учиться в этой академии. Если так посчитать, то за эти 4 года он заработает достаточно много денег, практически ничего не делая. И благодаря именно этому впоследствии будет более свободно выбирать то, что ему больше будет по душе. А для этого все же нужна определенная свобода выбора. Это же сложно сделать, когда ты стеснен в деньгах. Тогда ты будешь хвататься буквально за любой способ подработки. Сейчас же у него есть возможность сделать то, что он хотел. Тем более, что, как ему стало известно во время переговоров с молодым графом, если за один артефакт подобного рода семья этого дворянина была готова заплатить именно империалами, то их дальний родственник, к сожалению, Юрия, империалами в таком количестве не располагал. Поэтому он был готов переплатить именно обычным золотом. И обещал он заплатить не 20, а 25 тысяч золотых. Ну что же, Юрию и эти деньги пойдут на пользу. Тем более, что все эти деньги он получит именно на банковский счет. А в руки никто ему ничего давать не будет. Ему еще не хватало тратить время, пересчитывая эти железные кругляшки. Это же сколько времени придется потратить, чтобы пересчитать все. А так он будет спокоен. Гномы сами все сделают, так как у них для этого и артефакт есть специальный, и люди, которые все провернут без участия самого Юрия. Именно поэтому, все же немного подумав, Юрий и согласился на подобную оплату, но попросил об этом особо не распространяться, потому что сейчас большинство дворян удерживает от попытки заставить Юрия что-то для них изготовить именно сам факт того, что парень берет оплату в империалах. Если же они узнают, что есть возможность платить за все обычным золотом, хотя и переплачивая, то прохода ему просто не будет, а ему еще учиться надо. Да. Сейчас у него есть время, чтобы заняться этими артефактами, тем более, что процесс уже отработан, и дубликаты таких артефактов изготовить для него особого труда не составит. Чего нельзя сказать о том, что могут потребовать от него другие индивидуумы. Например, Юрий прекрасно помнил о том, что косились на него одаренные, приехавшие с отцом молодого графа Юрис после проверки этого артефакта на полигоне Академии. Эти разумные имели отношение к другим стихиям и даже к стихии огня. И наверняка они в тот момент думали о том, что парень может изготовить подобный защитный артефакт и для них лично. Возможно, так бы и можно было сделать, просто Юрий не задумывался об этом. Однако шла речь не об этом, а именно о том, что он может получить взамен. Как уже говорилось, империалов было выпущено достаточно огромное количество, и эти монеты высоко ценились даже в империи. А вот другого золота вполне хватало, и многие предпочитали, даже имея империалы, расплачиваться обычным золотом. Юрий же не пытался так рисковать. Этому он поможет как родственнику, так сказать, своего приятеля. По-другому он этого молодого графа назвать пока что в принципе не мог. К тому же на все повлиял еще и сам факт того, что в таком случае командир легиона, да еще и на границе, окажется в должниках у Юрия. И именно он все-таки и заставлял парня соглашаться с этим решением. Как ни посмотри, но связи подобного рода могут ему впоследствии пригодиться. «О чем вы говорите, ваше высочество? Мне что, делать больше нечего?» Возмущенно вскинулся Юрий, когда услышал от принца Георга предположение о том, что за это время, пока он был за пределами Академии и столицы Империи, Юрий наверняка успокоился и теперь более рационально смотрит на всю эту ситуацию с его сестрой. «Мне вам напомнить о том, каково было мне за все это время. Вы знаете, что я чуть с ума не сошел. Вы когда-нибудь оказывались во сне, из которого просто нет выхода, а я там был. И вышел я оттуда отнюдь не благодаря стараниям вашей сестры. А вот попал я туда именно благодаря ей. Поэтому давайте не будем больше поднимать этот вопрос, ваше высочество». Судя по его слегка недовольному лицу, принц действительно хотел прощупать почву, но не получилось. В чем ему пришлось признаться, так как этот младший родственник, наследный принцессы, практически сразу сам признался в том, что его попросили это сделать. Его попросили узнать о том, перебесился ли Юрий. Это так у них называется? Перебесился? Да нет уж. Юрий сразу дал понять, что не забыл о том, что они с ним сделали. И поэтому ничего прощать не собирается, как и становиться очередной игрушкой высокородного дворянина. Честно говоря, Юрий рассчитывал больше на то, что за этот период она сама нашла для себя какую-нибудь новую игрушку и забыла про него. Ну, кто он такой? Какой-то безродный дворянин, у которого за душой практически ничего нет. По крайней мере, они сейчас так должны думать. Так что принцесса Елена вполне могла бы найти для себя кого-нибудь повыше статусом и более приемлемого. Да и другие бы перебесились. Вот кому подошло бы это слово, так это именно дворянство империи, представители которого снова пытались нащупать слабинку в позициях парня. Также и желание найти того, у кого был магический договор Юрия, у них так и не угасало. О чем прямо сказал принц, видимо, все еще не желающий портить отношения с Юрием. Георг так и заявил. Император Адальберт все еще рассчитывал на то, что Юрий передумает, и казна империи готова заплатить за него все неустойки, и даже могут гарантировать титул и земли в наследственный манор. Может быть, не совсем значимые, но хорошие. Уж в этом принц точно был уверен. Вот только Юрий не хотел иметь ничего общего с теми, кто так играет людскими жизнями, да и встречаться с наследной принцессой Еленой ему тоже не хотелось. И не из-за того, что он мог просто не сдержаться и нагрубить ей, нет. Юрий помнил свои чувства к этой девушке, и сейчас просто опасался того, что банально поддастся на ее уговоры. Тем более, что в том, что она сумеет это сделать, парень почему-то не сомневался. Он боялся возникновения новой волны этих чувств, которые принесли ему в прошлый раз только боль и разочарование. Именно поэтому он и хотел держаться от нее подальше, так что сейчас он переживал о том, чтобы эта дамочка сама не поняла того, почему он все это делает. Если же она все это поймет, то тогда еще больше усилит нажим, и это будет плохо. «Так она же замужем!» – удивленно вскрикнул принц Георг на весьма недвусмысленные вопросы Юрия, когда парень решил уточнить у него ситуацию, связанную с такими шалостями со стороны принцессы, и о том, почему она так и не нашла для себя какого-нибудь фаворита, который бы выполнял роль ее потенциального супруга, от которой сам парень хотел откреститься всеми возможными способами. У нее же брачный браслет на руке, и она сама его снимать не хочет. Ей уже жрецы сказали, что если ты снял браслет, то и она его может снять, если захочет. Но она его не снимает и постоянно про тебя спрашивает. Может быть, вы все-таки с ней помиритесь? И мне так спокойнее будет, и ты не будешь настолько беззащитен, как кажется. Нет, я не спорю, ты можешь за себя постоять. Однако ты же не сможешь отбить атаку, например, если на тебя натравят нескольких мечников или мастера меча. А у нас тут и такое бывает. Услышав подобное предположение, Юрий просто коротко махнул рукой. Но не рассказывает же принцу о том, что сейчас Юрий был не настолько беззащитен, как некоторым хотелось бы. Поэтому он откровенничать просто не стал. Для этого, может быть, потом как-нибудь будет время. Сейчас же парень просто решил сосредоточиться на заработках, пока не начались основные этапы учебы. А с этим могли возникнуть некоторые сложности, но, по крайней мере, он так раньше думал. Хотя, когда он пришел к лаборатории Академии, где ему надо было попытаться смешать мифрил с серебром, молодой маг-преподаватель, заведующий этими помещениями, буквально за одну золотую монету разрешил парню заниматься всем, что ему нужно. Главное, чтобы он после себя прибрал как следует. Остальное уже никого не интересует. И сейчас парня радовало то, что в лабораторию, кроме его, до начала занятий вообще никого не пускали. Ну, кто станет тратить золото на возможность войти в лабораторию в то время, когда эту самую монету можно пропить в каком-нибудь ближайшем трактире, старательно воспользовавшись возможностью выпить и не получить за это серьезную трепку от дежурных или преподавателей. Юрий таким не страдал, тем более, что выпить он мог в любой момент в своем собственном коттедже и выспаться потом спокойно. В крайнем случае, его просто предупредили бы о возможных проблемах, и все. За все уже заранее было заплачено. Никогда нельзя забывать о силе подобных желтых кругляшков, которой он часто пользовался. Сейчас же он занялся этими браслетами, которые было необходимо изготовить. С учетом имеющихся у него записей и знаний, это не составило особого труда. А уже наполнять накопители магии будут уже сами эти индивидуумы. Для него же важно сделать сами артефакты. Остальное уже не суть важно, тем более, что сейчас всем будет не до него, что поделаешь. Но сейчас большая часть студентов будет старательно искать возможность переселиться в более престижные коттеджи, так как часть именно лучших коттеджей, в которых жили студенты пятого курса перед этими каникулами, наконец-то освободилась. Ведь эти студенты отправились по домам, закончив свое обучение, и теперь всем желающим можно было устроить целую гонку, рассчитывая на получение более выгодного жилья. Не говоря уже про тех, кто жил в городе и явно искал возможность переселиться в академию. Да, здесь были некоторые ограничения, напрямую связанные с правилами академии. Однако все обходилось не так дорого, как в городе. У Юрия же таких проблем не было, так как по сути он жил в том же самом коттедже, в одиночестве. И его все устраивало. Чего не скажешь про других студентов, которые сейчас даже доводили дело до магических дуэлей на полигоне. Юрия же это все безмерно смешило, однако вмешиваться в происходящее он даже не пытался. У него и своих дел сейчас было достаточно. Наконец-то, оказавшись в лаборатории Академии в полном одиночестве, Юрий сначала внимательно осмотрел просторное помещение, уставленное стеллажами с различными магическими и алхимическими компонентами. По углам стояли массивные столы с вделанными в них руническими кругами, поддерживающими разные типы магии. Вдоль стен находились полки, на которых покоились разнообразные зелья и кристаллы, используемые для усиления магических процессов. Свет в это помещение проникал через массивные окна, хотя здесь царила полутьма, необходимая для работы с артефактами. В самом центре лаборатории находилась небольшая плавильная печь, сделанная из черного камня и увенчанная металлическим куполом с отверстиями для отвода тепла и дыма. Эта печь, хотя и не казалась слишком большой, имела сильное магическое усиление, позволяющее работать с редкими и сложными сплавами. Внутри ее билось магическое пламя, источаемое небольшими руническими кристаллами, дающие высокую температуру, необходимую для плавления самых различных металлов. Особенно таких металлов, как серебро, золото и мифрил. Внимательно осмотревшись, Юрий осторожно высыпал в тигель серебряные слитки, которые начал быстро расплавлять под воздействием магического пламени. Затем он добавил несколько кусочков мифрила, сияющего бледно-голубым светом. Сомкнув руки над плавильной печью, он старательно шептал заклинания, контролируя процесс соединения металлов. Быстро расплавившееся серебро, медленно закрутившись своеобразным водоворотом, постепенно перемешивалось с мифрилом, образуя однородную массу, сверкающую магической энергией. Этот процесс плавления был тонким и требовал настоящего наблюдения, так как малейшее отклонение температуры могло испортить весь сплав. Именно поэтому Юрий сейчас сосредоточенно контролировал поток магической энергии, удерживая температуру на нужном уровне. И через некоторое время, когда сплав начал стабилизироваться, он аккуратно вылил его формы, подогретые заранее, чтобы не было резких перепадов температуры, и позволил им медленно остывать. И теперь мифрил, заключенный в сплав с серебром, будет давать сплаву уникальные магические свойства, которые Юрий намеревался использовать для создания мощных защитных артефактов. На этот с виду простой процесс у парня ушло не менее суток, а потом еще сутки слитки остывали. Юрий просто не мог покинуть лабораторию, так как не был уверен в том, что никто не заинтересуется его работой в этом помещении. После получения слитков сплава и все еще находясь в лаборатории Академии, парень приступил к созданию артефактов. Его целью было изготовить два браслета из заранее заготовленного сплава серебра с мифрилом. Сплав уже остыл и был готов к обработке. Поэтому он достаточно уверенно, но осторожно взял заготовку и начал с придания формы браслетам. Инструменты, которые он использовал, были достаточно простыми. Миниатюрные кузнечные молоточки, небольшие резцы для точной обработки и наковальня с закругленной поверхностью, подходящие для формовки тонких металлических изделий. Работая методично, Юрий выгибал полоски сплава, придавая им плавные линии, чтобы браслеты удобно облегали запястья. А когда основа браслетов была готова, он приступил к наиболее важной части – внедрению магических плетений. Подготовив эссенцию манны, он начал формировать узоры, аккуратно направляя тонкие линии энергии по мифрилу. Эта работа требовала максимальной концентрации, ведь именно мифрил в сплаве обеспечивал большую проводимость и стабильность магических потоков. Юрий старался сделать все так, чтобы все магические узлы соединялись без зазоров, избегая скачков энергии, что могло бы привести к нестабильности артефакта. А завершив работу над первым браслетом, он сразу же проверил его на целостность узлов и силу плетений. Убедившись, что первый браслет практически полностью готов, Юрий приступил ко второму. Процесс повторялся с той же внимательностью и концентрацией. Завершив работу, он почувствовал усталость, но был доволен результатом. Два браслета сияли легким магическим светом, символизируя их готовность к использованию. На все это у него ушли еще сутки, на каждый браслет. Это еще хорошо, что после остывания слитков сплава он мог их забрать с собой и мог отдохнуть после изготовления первого браслета, иначе ему бы пришлось туго. Дальнейшая работа над артефактами заключалась именно в установке внутрь магических накопителей и активации плетений. Это было не так уж и сложно сделать, так как крепление для них парень сделал заранее. После чего они вместе с Генри пошли на полигон, где парень просто проверил работу изготовленных артефактов. Получив то, что ему было нужно, так как радости молодого дворянина просто не было границ, он действительно хотел сделать все для своей семьи. Юрий же дал ему такую возможность. И практически сразу на его счет в банке пришло 5000 империалов, а также 25 тысяч золотых. Приличные деньги, с которыми парень сможет быть более эффективен в случае нужды. Тем более, что сейчас сумма средств на его счетах уже превысила 200 000 золотых, и гномы снова начали уговаривать его сменить уровень клиента на орехалковый. Тем более, что после пересчета средств и начисления процентов за использование несгораемого минимума, даже после перехода на новый уровень у него будет не менее 20 000 золотых в свободном распоряжении. И немного подумав, он решил все же согласиться, так как в данном случае гномы еще сильнее будут заинтересованы сохранять его тайны и имущество. Что выразилось в том, что за такой подарок с его стороны гномы тут же приволокли ему бочонок того самого вина из Анджо и небольшую коробочку арманьяка. Не говоря уже о том, что взяли на себя любые торговые операции Юрия, вплоть до покупок одежды и еды, что сразу облегчило ему жизнь. Так как теперь ему просто не было нужды лишний раз покидать защищенную территорию Академии. «Эй, человек, ты что, слепой, что ли?» Направляясь в очередной раз в парк с книгами и стараясь банально избежать столпотворения новых студентов, которые поступали в Академию, а потом как сумасшедшие бегали между различными частями учебных корпусов, пытаясь обнаружить все то, что им впоследствии может понадобиться, включая сюда и различные лаборатории, парень внезапно услышал резкий окрик, хотя и мелодичным голосом. Удивленно повернувшись в ту сторону, Юрий увидел весьма недовольно брезгливое выражение лица, стоящего в стороне молодого эльфа. Как и следовало ожидать, этот красавец стоял не один, и их было четверо. Три молодых парня и девушка. По крайней мере, так могло показаться из-за их внешности, но настоящий возраст таких разумных можно было определить разве что по глазам. Так вот, по глазам этого весьма наглого индивидуума Юрий понял, что видит перед собой именно молодую особь этой весьма своеобразной расы, и обращался столь нагло к Юрию именно парень, который почему-то, видимо, посчитал, что ему все что-то должны. Ну да, эльфы же сделали одолжение человеческому государству, что прибыли сюда для обучения, но сейчас он немного не учел того факта, что в данном случае людям, а в частности именно Юрию, было как-то плевать на их появление перед толпой народа. Но появились они тут и появились. Конечно, есть те, кто будет сейчас пытаться выслужиться перед ними. Не без этого. Это будут молодые парни и девушки. Парни будут выкручиваться из всех возможных костей перед молодыми эльфийками, а девушки наоборот. И вот и сейчас, пока эти красавцы стояли на дороге, по которой Юрий просто прошел мимо, словно не увидев перед собой ничего значимого, как и было на самом деле. И именно это, видимо, достаточно сильно удивило, если не сказать более того, этих эльфов. Так как их возмущение буквально зашкаливало всевозможные границы. Еще бы, они такие красивые, стоят на дороге, а какой-то человечишка, пусть даже и студент со второго курса академии, да еще и в обнимку с книгами, банально пробегает мимо, будто не увидел перед собой ничего экстраординарного. Подобный сюрприз был для них весьма необычным поведением со стороны человека. Ну что же, и такое в жизни бывает, разочарование. Удивляться иногда надо, и судя по всему, то самое удивление, которое ощутили эти индивидуумы, было просто невероятным по своему уровню и размеру, так как они просто не смогли сдержать своего возмущения, тем более, что Юрий просто равнодушно осмотрелся по сторонам, будто бы так и не понял того, кому именно обращался этот эльф, и слегка пожав плечами пошел дальше, что для них было еще удивительнее. Ну а что они хотели? Что Юрий возьмет, все бросит и радостно прибежит к ним, стараясь выслужиться перед этими индивидуумами? Как бы не так. Слишком уж высокого они были о себе мнения. Юрий так не считал. Поэтому и намеревался просто действовать дальше согласно своего плана. А в его план не входило столкновение с этими индивидуумами. И тем более он не собирался с ними хоть о чем-либо откровенничать. Ни к чему ему это все было. Пусть эти умники сами решают, что им нужно, и если они все же хотят ему задать какие-то вопросы, то им придется поднапрячься. «Слышишь ты?» Как и следовало ожидать, практически тут же, буквально спустя несколько мгновений, раздался гневный окрик со стороны эльфов, которые так и не получили желаемого поведения с его стороны. «Я к кому обращаюсь? Ты что, глухой, что ли?» Однако Юрий не отвечал на такие вопли, а просто шел дальше. Этот же индивидуум продолжал разоряться. Ну а что он хотел? В таких вещах нужно быть более спокойным. Если уж ты к кому-то обращаешься, и тебе, не дай бог покровителя, от него что-то нужно, то будь вежливым. Потому что, как бы ты ни старался, тебе никто ничего не обязан предоставлять. И если ты хочешь что-то получить, то сначала хотя бы поздоровайся, а потом объясни, что тебе нужно. И уже только затем, возможно, ты сможешь предложить что-то за подобную услугу в виде своеобразной оплаты. Поэтому парень и не стал как-то реагировать на подобное хамство, а просто продолжил свое движение, не задумываясь о том, что от него хотят. Он уже потом заметил буквально краем глаза, что к этим четырем обнаглевшим индивидуумам тут же подбежал какой-то молодой студент, явно старающийся перед ними выслужиться, и который тут же принялся что-то им бубнить, словно пытаясь рассказать о том, что они столкнулись с весьма наглым и даже в чем-то непонятным студентом, наглость которого просто не знает границ. Скорее всего, он рассказывал еще и о том, Насколько вредным бывает Юрий в сложившемся положении? Бывает и такое, только вот самому Юрию это было не суть важно. Тем более, что вскоре он заметил еще одну группу похожих индивидуумов. Судя по их необмятым мантиям и слегка испуганным взглядам, это были новые студенты Академии. Прекрасно. Их ждет много интересного. Вот только эти самые студенты, а вернее, именно студентки, сейчас старательно смотрели по сторонам, словно высматривали кого-то особенного. А заметив именно его, тут же попытались навязать свое общество, попытавшись у него что-то узнать и выпросить так называемое сопровождение. Для чего это им могло быть нужно, Юрий не понимал. Но он просто сказал им о том, что мимо идут дежурные. Вот с дежурными пусть и общаются. К тому же это входит в их обязанности – помогать новичкам. А ему было некогда. Однако к дежурным эти красотки не подошли. А все продолжали ему что-то пытаться доказать, рассказывая о том, что истинный благородный так не поступает. И девушек не бросает на произвол судьбы. В ответ Юрий просто пожал плечами и пошел дальше. Но ни к чему ему тратить свое время на тех, кто явно преследует совершенно иную цель, которую ему лично рассказывать не собирается. Если они пришли сюда учиться, то пусть учатся, а если они пришли сюда для того, чтобы влезть в душу к одному весьма несговорчивому студенту, то зря тратят свое время. Тем более, что Юрий уже был настороже и прекрасно понимал, что все это не шутки. Учебный процесс скоро начнется, и тогда им всем будет не до него. По крайней мере, он так думал. Сначала. Хотя то, что он случайно подслушивал, сидя в своей любимой беседке, расположенной в пышных кустах, когда такие красотки пробегали мимо, заставило его изрядно задуматься. И все потому, что он услышал их разговор о том, что будто бы кто-то старательно пустил слух среди студентов Академии, что его необходимо окрутить и женить в срочном порядке. И так, кто сумеет это сделать и выйдет замуж за него, настолько сильно всех заинтересованных выручит, что получит за этот подвиг титул графини и земли во владение. Причем примерно одна и та же история касалась разных индивидуумов, имевших отношение как к империи Суран, так и к соседним государствам. Поразительным было еще и то, что то же самое он услышал и от представителей родного королевства, хотя там в последнее время ситуация была весьма напряженная. Но, видимо, кто-то из высокородных дворян, кто уже старательно сам метил на королевский трон, намеревался таким образом сразу усилить собственные позиции, что могло сыграть определенную роль в происходящем. Кстати, появление поблизости от него того самого молодого графа Юрис и сына императора достаточно быстро охладило умы некоторых особо наглых индивидуумов. Правда, парочку пришлось успокаивать немного по-другому, вызвать их на дуэль. Нет, не на магическую, на обычную дворянскую, до смерти. С учетом того, что Юрий им был нужен именно живым, этим индивидуумам оставалось только одно – отступить. С глубочайшими и нижайшими извинениями при многочисленных свидетелях. Так как они банально не могли ничего поделать, какой смысл мотать нервы человеку, которого даже поцарапать не можешь? А проблема была в том, что в эту охоту немного погодя включились и различные молодые дворяне-мужчины, те самые парни, у которых были младшие и, возможно, даже старшие сестры, просто мечтающие таким образом избавиться от довесков и при этом получить возможность дополнительно к такой награде еще что-нибудь выпросить у самого сюзерена. Юрий же в данной ситуации занимался именно учебой. Как он и предполагал, магистр Филиберто Галан все-таки постарался выполнить свое обещание, и к Юрию со стороны артефакторов никаких вопросов не было. Хотя те же преподаватели-алхимики все же немного зверствовали, пытались придраться к чему угодно, правда, не сильно получалось. Но они старались. Так, например, если ему удавалось изготовить обычные лечебные зелья, как то, которое они и показывали, эти индивидуумы начинали старательно корчить недовольные рожи, делая вид, что уж от него-то они ожидали кое-чего другого. Ну да. Только вот была тут одна проблемка, и заключалась она как раз именно в том, что те самые лечебные зелья, которые делали студенты на занятиях, у них изымались. якобы для проверки качества, но на самом деле их продавали, а деньги шли в карман самим преподавателям и в казну академии. Так зачем напрягаться? Юрий не видел для этого никаких причин. Кому надо, тот пусть себе голову и ломает, а у него и других дел было предостаточно. Первые два раза он стерпел такую наглость, но когда очередной преподаватель-алхимик снова попытался надавить на него, Юрий потребовал объяснений. Причем не просто так, при студентах, а в кабинете ректора и в присутствии магистра артефакторики Филиберта Галана, который является его непосредственным наставником. Пусть объясняют, почему он должен делать то, что им не было задано на занятиях. Более того, если вам хочется, чтобы я сделал что-то более солидное, то будьте добры сначала предоставить мне все необходимые ингредиенты для этого. В конце концов выкрикнул парень, заставив преподавателя буквально отшатнуться назад от такой ярости, полыхнувшей в его глазах. Или вы хотите, чтобы все узнали о ваших махинациях? Вам мало того, что вы уже натворили? Ну что же, давайте побеседуем на эту тему. Я думаю, что можно будет сказать о том, что вы старательно наживаетесь на студентах. Если вы хотите, чтобы я делал что-то более эффективное, то тратьте на покупку ингредиентов свои деньги. А мне ни к чему вас обогащать. Я пришел сюда учиться, а не дарить вам деньги. Естественно, что как только дело дошло до скандала, включившийся в эту ситуацию магистр сразу осадил взорвавшихся алхимиков, дав им понять, что этот студент ему нужен, а значит, преподавателям нужно быть к нему более лояльным. К тому же он же выполнял все то, что делали другие студенты. И это действительно переходило все возможные рамки, и уже потом, когда Юрий в очередной раз вышел со своими приятелями в виде молодого графа Юрис и принца Георга в город на прогулку, он и сам прекрасно понял, в чем тут было дело. И все из-за того, что зайдя в одну из лавок, он увидел знакомые бутылочки с зельями, и одну из тех, что сделал сам еще в прошлом году. Ту самую, с которой немного перестарался и сделал зелье эффективнее процентов на 20-30, чем другие делали. Ну, что поделаешь, его сила хаоса была действительно куда сильнее, даже при изготовлении алхимических зелий. Поэтому его лечебные зелья были эффективнее и практически приравнивались чуть не к более дорогим. Естественно, что в этой лавке его зелье стояло отдельно от всех, и продавалось оно в два раза дороже, чем зелье лечения. Юрий тут же указал принцу на эту глупость, на что высокородный коротко пожал плечами, заявив о том, что не стоит так стараться ради чужой наживы. Но если кто-то и будет пытаться на него давить, то он лично может вмешаться в ситуацию и заставит таких индивидуумов пожалеть о том, что они решили сыграть в подобную игру. Это зелье, кстати, стояло с весьма интересным наименованием. Зелье малого исцеления. Как интересно они выкрутились. Вроде бы и не зелье исцеления, но и не зелье лечения. А нечто посередине получилось. И даже, возможно, кто-то уже даже записал на себя разработку такого состава. Интересно получается. «Надо будет попытаться навести порядок в подобном», — глухо хмыкнул принц Георг, услышав от парня подобное предположение, после чего медленно покачал головой. «Это вообще-то кража и обман, поэтому кому-то за это придется ответить. Хотят они этого или нет, в данном случае подобное уже не суть важно». «Ба, кого я вижу?» Немного погодя, Юрий все-таки встретился с той самой магистром Элисандрой Хикс, которая сейчас выглядела немного уставшей, видимо, из-за различных поручений архимага Ориона, явно заставлявшего ее бегать по его приказу, куда только Макар телят не гонял. «Может, выпьем по чашечке настойки и побеседуем?» «Ну, почему бы и не поговорить?» Коротко усмехнулся в ответ Юрий, сам прекрасно понимая, что поговорить им придется, так как некоторые из одаренных, поступившие в этом году в Академию, сильно выбивались из обычного ряда разумных, которых для этой цели использовала та же гильдия магов. И вот именно они довольно сильно злобствовали, пытаясь заставить Юрия сыграть в их игру, что уже само по себе заставляло парня насторожиться. Оставалось только попытаться понять, зачем гильдии магов пытаться использовать тех, кто будет достаточно слаб, и по сути его разработки фактически до конца жизни не перекроют затраты на него самого и его обучение. Этого всего Юрий просто не понимал. Если бы эти индивидуумы не начали на него свою охоту, то и не стал бы на все это обращать внимание. И это уже само по себе говорило об определенных нюансах.